Глава 34. Деккер разглядывал фасад бара. Потом посмотрел на здание справа и слева от него. Оба были кирпичными и заметно обветшали. Он спустился по ступенькам и вошел в темное прокуренное помещение. В дальней кабинке сидели двое работяг, держащих кружки с пивом. За круглым высоким столом устроилась одинокая женщина с бокалом белого вина в одной руке и недокуренной сигаретой в другой. Пока Деккер разглядывал зал, женщина положила сигарету в черную пластиковую пепельницу, поставила бокал, достала из сумочки пудреницу и помаду и начала подкрашивать губы. Амос миновал ее и подошел к стойке. За ней стоял тот же бармен. Деккер сел и заказал курс. Бармен налил пиво, снял масляным ножом пену и стряхнул ее. В ответ Амос протянул ему пятерку и сказал оставить сдачу себе. Это привлекло внимание мужчины. «Вы тут уже были», — сказал бармен. Деккер кивнул и отхлебнул пиво. «Был, с одним парнем». «Ага, точно, чудик такой». «Он заходил с тех пор?» «Не-а». Мужчина начал быстрыми круговыми движениями протирать стойку из красного дерева. «А раньше он тут бывал?» «Пару раз». «Вы когда-нибудь говорили с ним?» «Он ни с кем не разговаривал, кроме вас». «А он где-то здесь живет?» «Не знаю. Видел только, как он уходит. А, больше ничего». «Что-то я не вижу официантки». Бармен усмехнулся. «Это точно». «А что с ней случилось?» «С ней?» Бармен хихикнул громче и, бросив тряпку, облокотился на стойку и наклонился к Деккеру. «Вы называете оно ей, а я, пожалуй, нет». «И как же вы это называете?» Бармен ткнул пальцем в Амоса. «Вот это чертовски хороший вопрос. Я тут людей не нанимаю, просто наливаю выпивку, вытираю столы, да иногда выкидываю за дверь пьяного ублюдка». «А кто ее нанял?» «Администрация, кем бы они ни были. За 3 года это место перепродали 4 раза. Только одно неизменно – ваш покорный слуга. Я бы тоже убрался отсюда, если бы нашел место, где платят лучше». «Так вы говорите, она переодетый парень?» «Ага, или что-то вроде того. Точно не знаю и проверять не собирался. Я не ем из этой миски». Деккер закрыл глаза, и в его голове побежали картинки. Высокая, худая, светлая кудри, которые скрывают большую часть ее лица. Или его лица. А может и кадык, безошибочный признак, от него избавляет только операция. «У вас есть какая-то информация об этой персоне? Должна быть фамилия, адрес, данные для платежной ведомости». «Все есть у администрации, а они даже не местные, может даже из другого штата. Думаю, собрали кучу предприятий и объединили. Экономия на масштабе или еще какое-то дерьмо в этом роде. Могу поспорить, делают на этом кучу денег, у меня столько не выходит». «Значит, здесь никаких документов не держат?» «Нет». «А кто проводил собеседование с этим человеком?» «Пришел какой-то типус из агентства». «Знаете, из которого?» Бармен посмотрел на Деккера. «А что, вы едите из той миски?» Амос достал свое полицейское удостоверение. «Я работаю по делу. Эта персона может быть человеком, с которым мне нужно поговорить». Бармен изучил удостоверение и сказал: «Ладно, на самом деле я не знаю из которого. В один прекрасный день оно просто пришло и начало работать». «И вы ничего не спросили?» «Эй, нам нужна была официантка, другой не нашлось. Сказала, что ее прислало агентство, с которым работает администрация. Так что я отправил это работать». «Когда?» «За день до того, как вы заходили с тем парнем». «У вас здесь есть туалет для персонала?» «Само собой, каждому хочется писать или что-нибудь посерьезнее, верно? Стоя или сидя?» «Покажите мне». Бармен отвел его в задний коридор к потертой двери с табличкой «Туалет». «У вас есть липкая лента?» – спросил Деккер. «В кладовке. Принесите ее». Растерянный бармен ушел и через минуту вернулся с рулоном. Амос начал крест-накрест заклеивать двери длинными кусками ленты. «Какого хрена вы делаете?» – спросил бармен. «Через 5 минут здесь будет группа экспертов. Никому не заходить внутрь. А если мне туда понадобится?» «Сходите в туалет для посетителей, и от вас потребуется описание этого «оно», так что освежите в памяти все подробности». Деккер позвонил Ланкастер. «Сейчас отправлю туда группу», — сказала она. «Как прошел твой разговор с Богартом?» «Предсказуемо». Амос отключился и вышел наружу. Придя сюда, он разрешил две проблемы. Первая. Официантка сфотографировала его с Леопольдом в баре и отправила наброски для статьи Александре Джеймисон. Только она могла это сделать. С намерением разрушить репутацию Деккера, если считать, что она у него есть. Но более того, возможно, они хотели, чтобы он начал докапываться до правды. Вторая. Она вышла из бара, села в машину и подобрала Леопольда, когда тот ушел. Наверное, гибрид или электромобиль, поскольку Деккер не слышал звука мотора, а должен был. На картинке в его разуме после ухода Леопольда в баре остался только бармен. Официантки там не было, потому что она пошла за машиной. Мужчина в женской одежде. Или женщина, которая привыкла быть мужчиной, одетым в женскую одежду. Это напоминало фильм, который он когда-то смотрел с Джеймсом Гарнером и Джулией Эндрюс. «Виктор Виктория». Музыкальная комедия 1982 года о певице Виктории, вынужденной притворяться мужчиной-трансвеститом. И, возможно, эта официантка и была партнером Себастьяна Леопольда по преступлениям. Деккер не видел ее ног и сейчас безумно об этом жалел. Но если предположить, то она носит обувь 43-го размера. Амос попытался мысленно прикинуть ее рост. Он сидел, на ней могли быть туфли на каблуке. Он прокрутил картинку. Примерно 5,10, может 5,11. Худая, с узкими плечами и бедрами. Далеко до 6,2, 200 с лишним фунтов и плечами, как у Деккера, но не исключено. При желании возможно все что угодно, и кажется, в этом деле возможно все. Он дожидался приезда группы экспертов. Когда они появились, Амос выдал инструкции относительно того, что именно они должны были сделать. Ланкастер распорядилась, чтобы они выполняли приказы Деккера буквально. Полицейский художник уселся рядом с барменом. И Деккер отправился в следующее место, потому что ему в голову пришла другая мысль.